Глава 33. Воплощение сатаны. Среди всего персонала лагеря не было никого кошмарнее Мандель. Она проявляла необыкновенный садизм по отношению к заключенным. И когда дело касалось избиений, всегда смотрела на нас глазами полными ненависти. Всегда искала возможность выплеснуть свой гнев. Мария Гакевич, бывшая узница концлагеря Аушвиц-Биркенау. Годы, проведенные Марией в спортивном клубе и ее последующая работа в качестве главной надзирательницы, сформировали в ней огромную физическую силу и мощь. Крепкое мускулистое тело и все более порочный нрав вылились в женщину, которую боялись во всем лагере. Ее считали воплощением сатаны. Мария всегда носила в сапоге короткий кожаный хлыст, которым часто пользовалась. Обладая рефлексами хищника, она могла нанести удар тогда, когда его меньше всего ожидали. Однажды, уходя с выступления оркестра, она резко выхватила хлыст из сапога и ударила им кого-то из заключенных просто так. Другая женщина вспоминала, как Мандель остановила свою машину перед работающей заключенной, чтобы избить ее. А потом села обратно в машину и уехала. Хотя эсэсовцам рекомендовалось использовать плетки, палки или дубинки, а не бить заключенных голыми руками, Мария часто избивала своих жертв кулаками и, похоже, получала удовольствие от того, что била заключенных по лицу. Жертвы часто падали на землю в лужах крови, а Мария продолжала их пинать. Заключенная Геновефа Улан вспомнила, как Мандель и Дрексель избивали ее во время проверки. «Они по очереди били меня по лицу кулаками, как боксеры. Я начала терять сознание, отключаться, но устояла на ногах. Тогда одна из них вылила на пол кипящий суп, и обе, не прекращая пинать меня, вывели меня из равновесия, отчего я села в кипящую жидкость». Инстинктивно от ожога она попыталась подняться, но Мандель и Дрексель схватили ее за плечи, не давая встать. Всласть насытившись своей жестокостью, они ушли. Анна Шиллер описала атмосферу страха, которую Мандель создавала в лагере. Если она кого-то избивала, то ломала челюсти. Другая заключенная, Ванда Марасанье, вспоминала, как секретарь Мандель, Каролина Виленска, наблюдала, как Мария так сильно избивала немецких женщин-заключенных, что приходилось смывать потоки крови. Однажды Шиллер услышала, как другая надзирательница спрашивала у Мандель совета о том, как организовать перекличку. Мандель ответила, что для этого и нужна палка, которая есть у каждого надзирателя блока. Нужно бить, ломать палки или убивать до смерти. Убивать до смерти — это был ее любимый лозунг, который она постоянно повторяла и которому следовала. Милосердия или пощады для нее не существовало. Мандель и ее подчиненные с удовольствием подвергали заключенных обыскам, которые длились по несколько часов. Большинство из них пытались собрать небольшую коллекцию предметов, которые называли своими сокровищами. Вещи, которые помогали им выжить, и наличие которых буквально значило разницу между жизнью и смертью. Северина Шмаглевская вспоминала, что надсмотрщиков интересовали не сами сокровища, а то, будет ли заключенная молить о пощаде или дрожать от страха. Если она просила вернуть ей пожитки, они громко смеялись, записывали ее вытатуированный номер и уходили. Если же она сохраняла гордость, били, истязали, секли плетью в кровь. Однажды, летом 1943 года, когда группа из 500 заключенных возвращалась вечером в лагерь, Мандель приказала провести проверку у главных ворот на предмет контрабанды. Ни у одной из заключенных ничего не нашли. В ярости Мария приказала произвольно выпороть каждую десятую заключенную. В соответствии с этим Таубер отобрал каждую десятую заключенную и, сидя на табурете рядом с блоком 25, бил их плетью. Мандель стояла рядом с блок Фюрерштубе, кабинет начальника блока, и наблюдала. 4 апреля 1943 года в блоке 20, секция А, находилось 1500 заключенных. Из-за взорвавшегося огнетушителя поднялась паника. Заключенные подумали, что начался пожар, и выбежали из барака, разбивая оконные стекла. ССовцы подняли тревогу, и прибыл персонал, в том числе Мандель, которая хотела наказать женщин за беспорядки. Она, Дрексель и Таубер встали у входа в барак и били всех возвращающихся заключенных. били их палками. Когда Мандель устала, к ней перестали пускать заключенных. Она отдохнула, а потом снова взялась за свое.